Просьба эта была вполне разумна. Не следовало разрывать сил, полезнее было соединять их. Могила согласился. В декабре 1631 года члены братства составили акт, в котором Петр Могила назывался старшим братом, блюстителем и пожизненным опекуном Киевского братства. В марте 1632 года гетман Петрижицкий от лица полковников и войска Запорожского обещал в случае нужды защищать оружием церковь, монастырь, школы и богадельню братства. А киевские дворяне в лице выбранных старост обещали заботиться о содержании училища. В апреле 1632 года скончался король Сигизмунд III. По польским обычаям, по смерти короля собирался сначала сейм, называемый конвокационным, на котором делался обзор предыдущего царствования и подавались разные мнения об улучшении порядка. Потом собирался сейм элекцийный, уже для избрания нового короля. Остатки православного дворянства сплотились тогда около Петра Могилы с целью истребовать законным путем от Речи Посполитой возвращение прав и безопасности православной церкви. Главными действующими лицами с православной стороны в это время были Адам Кисель, Лаврентий Древинский и Воронич. При их содействии митрополит Исаия и духовенство уполномочили ехать на сейм Петра Могилу. Православные требовали уничтожения актов и привилегий, запрещавших православным строить церкви и допускавших вести против них процессы по религиозным делам с наложением секвестрации на их имение. Домогались возвращения православным всех запечатанных церквей, всех епархий, требовали права заводить коллегии, типографии, возвращения отобранных униатами церковных имений и наказания тем, которые будут наносить оскорбления православным людям. Вместе с просьбою дворян и духовных подали на сейм просьбу казаки в более резких выражениях, чем дворяне и духовные. «В царствовании покойного короля, — писали они, — мы терпели неслыханные оскорбления. Униаты отстранили от городских должностей добродетельных мещан нашей веры и засмутили сельский народ». Дети остаются некрещенными, взрослые сожительствуют без брачного обряда, умирающие отходят на тот свет без причащения. Пусть уния будет уничтожена, тогда мы со всем русским народом будем полагать живот за целость любезного Отечества. Если, сохрани Боже, и далее не будет иначе, мы должны будем искать других мер удовлетворения. Такой резкий тон сильно раздражил панов, которые вовсе не хотели давать казакам право вмешиваться в государственные дела. «Они называют себя членами тела Речи Посполитой», — говорили паны, «но они такие члены, как ногти и волосы, которые обрезывают». Но голос шляхетства не мог быть оставлен без внимания. При посредстве королевича Владислава составлен был мемориал, в котором предполагалось отдать православным Киевскую митрополию, кроме Софийского собора и Выдубицкого монастыря и всех митрополичьих имений, предоставить им сверх того Львовское епископство. Печорские монастыри с имениями, дать по нескольку церквей в некоторых городах, дозволять братствам распоряжаться школами, мещанам занимать городские должности и прочее. Дальнейшее решение дела о свободе православного исповедания отложено было до элекцийного сейма. Но казацкие послы вновь появились с резкими требованиями. По поводу этих домогательств начались прения о вере между панами. Ревностные католики не хотели утверждать даже того мемориала, на который согласился конвокационный сейм. Кисель и Древинский защищали права греческой религии. Православные не были довольны мемориалом и хотели еще более широкого. Петр Могила был душою их совещаний, и, наконец, вместе с православными дворянами он лично обратился к новоизбранному королю Владиславу. Так как Польша в это время находилась в неприязненных отношениях с Москвою, то Владислав понимал, что расположение казаков и русского народа было важно для короля и всей Польши. Да и вообще Владислав был сторонник свободы совести. Он дал православным диплом, которым предоставлял им более прав и выгод, чем те, которые были написаны в мемориале, составленном на конвокационном сейме. Предоставлена была полная свобода переходить как из православия в унию, так и из унии в православие. Митрополит Киевский мог по-прежнему посвящаться от Константинопольского патриарха. Отдавалась православным Луцкая епархия, а Перемышльскую положено отдать после смерти тогдашнего униатского епископа. Учреждалась новая епархия во Мстиславле. Запрещалось делать оскорбления православным людям. Православные дворяне, бывшие на сейме, тогда же порешили удалить от митрополии Исаию Капинского, как человека уже престарелого, и избрали вместе с бывшими там духовными в митрополиты Петра Могилу. Король утвердил этот выбор и дал Могиле привилегию на преобразование Киевского братского училища в коллегию. Посланный в Константинополь ректор киевских школ Исаия Трофимович и спросил для Могилы патриаршие благословения. И тогда воложский епископ во Львове рукоположил Петра Могилу в митрополиты. По известиям современника, православного, но ополяченного шляхтича Ерлича, Петр Могила, прибывший в Киев в 1633 году, обращался жестоко со своим предместником Исаию Капинским. Дряхлого старика схватили в Златоверхо-Михайловском монастыре в одной волосенице, положили на лошадь, словно мешок, и отправили в Печерский монастырь, где он скоро и скончался в нужде. По известию того же Ерлича, Петр Могила был человек жадный и жестокий, истязал бичами монахов Михайловского монастыря, допытываясь, где у них спрятаны деньги. Одного монаха Никодима обвинил в наклонности к унии и отослал к казакам, которые приковали его к пушке и продержали таким образом 16 недель. Эти известия не могут быть признаны вполне достоверными. В 1635 году в городском Аврудском суде происходил процесс между иноками Михайловского Златоверхого монастыря и Исаию Капинским. Иноки жаловались, что Исаия Капинский в 1631 году, опираясь на то, будто монахи Михайловского монастыря избрали его игуменом, выгнал при содействии казацкого гетмана Гарбузы игумена Филофея Кизаревича и оставался в монастыре до 10 августа 1635 года. А в этот день, уехавший из монастыря, взял с собою документы на монастырские имения и захватил также вещи из ризницы. Это показание противоречит известию Ерлича, относящего это событие к 1633 году, так как из показаний монахов видно, что Исаия оставался в Михайловском монастыре гораздо долее 1633 года. Существует протестация самого Капинского, который показывает, будто он уехал из монастыря потому, что Могила притеснял монастырь, делал разорение монастырским местностям и после удаления его Исаии неправильно отдал монастырь во власть Филофея Кизаревича, окрестивший его игуменом.